Некоторые говорят, что поминки делать нельзя христианам. Писание говорит не только нужно, а говорит, это заповедь поминать наставников. И поэтому мы сегодня не честь какому-то человеку и осанна поем. А так же, как и ученики, когда Христос въезжал в Иерусалим, они славили Бога за что? За великие и славные дела, которые Бог сотворил через Него. Сегодня мы вместе хотим с вами поклониться Богу и сказать Ему слово благодарности за жизнь одного из этих служителей, но в лице его и многих-многих десяток, сотен и тысяч других братьев, которые оставили нам добрый пример веры и подражания. Поэтому мы не извиняемся сегодня перед вами за этот вечер, а говорим «добро пожаловать». Мы хотим вместе с вами отпраздновать и вспомнить славную и победную жизнь одного из воинов Иисуса Христа. Стих, посвященный памяти брата Михаила Ивановича Хорева. «Ровно год, как не стало борца духом твердого, в истине стойким, для детей дорогого отца, защищавшего церкви устои. Он горел, как свеча на ветру, побуждая к служению многих. Был для нас он как пастырь и друг, и попутчиком добрым в дороге. Проповедовал всем о Христе, не жалея ни сил, ни здоровья. Он был самым подвижным из тех, кто трудился с ним вместе на поле. Сколько тюрем прошел лагерей, след оставила свой африканка. После мытарств не стало бедней, не сломилась душа христианка. Подражать надо нам в вере их, на кончину дней жизни взирая, чтоб в обители быть всех святых, пронесем, как наш брат, правды знамя». Виктор Стрелков.